Глава 19. Ли Фудзин. Леса. Содержимое котомки Дерсу. Приспособленность к жизни в тайге. Поляны Сяянь-Лаза. Родные могилы. Заживо погребенные. Река Поугоу. Барсук. Нападение шершней. Лекарственное растение. Чуть только начало светать, наш бивак опять атаковали комары. О сне нечего было и думать. Точно по команде все встали. Казаки быстро завьючили коней, не пивши чаю, тронулись в путь. С восходом солнца туман начал рассеиваться. Кое-где проглянуло синее небо. От устья реки Кван-да-Гоу Ли Фудзин начинает понемногу склоняться к северо-западу. Дальше русло его становится извилистым. Обрывистые берега и отмели располагаются, чередуясь то с той, то с другой стороны. В долине Ли Фудзина растут великолепные смешанные леса. Тут можно найти всех представителей маньчжурской флоры. Кроме кедра, лиственницы, пихты, ели, вяза, дуба, ясеня, ореха и пробкового дерева, здесь произрастают желтая береза с желтовато-зеленой листвой и с желтой пушистой корой, не дающей бересты. Особый вид клена — развесистое дерево с гладкой темно-серой корой, с желтоватыми молодыми ветвями и с глубоко рассеченными листьями. Затем ильм — высокое стройное дерево, имеющее широкую развесистую крону и острые шершавые листья. Граб, отличающийся от других деревьев темной корой и цветами, висящими как кисти. Черемуха Максимовича с пригнутыми к земле ветвями, образующими непроходимую чащу. И, наконец, бересклет — небольшое тонкоствольное деревце с корой, покрытой беловатыми чечевицами, располагающимися продольными рядками и с листьями удлиненно-обратно-овальными. Около реки и вообще по сырым местам, где больше света, росли козья ива, полукуст, полудерево. Маньчжурская смородина с трехлопастными острозубчатыми листьями. Таволожка шелковистая, очень ветвистый кустарник, который легко узнать по узким листьям, любящий каменистую почву. Жасмин — теневое растение с красивыми сердцевидными, заостренными листьями и белыми цветами, и ползучий лимонник с темной крупной листвой и красными ягодами, цепляющийся по кустам и деревьям. Лес, растущий около воды, скорее способствует обрушиванию берегов, чем их закреплению. Большое дерево, подмытое водой, при падении своем увлекает огромную глыбу земли, а вместе с ней и деревья, растущие поблизости. Бурелом этот плывет по реке до тех пор, пока не застрянет где-нибудь в протоке. Тотчас вода начинает заносить его песком и галькой. Нередко можно видеть водопады, основанием которых служат гигантские стволы тополей или кедров. Если такому плавнику посчастливится пройти через перекаты, то до устья дойдет только ствол, измочаленный и лишенный коры и веток. В среднем течении Ли Фудзин проходит у подножия так называемых «черных скал». Здесь река разбивается на несколько проток, которые имеют вязкое дно и илистые берега. Вследствие засоренности главного русла вода не успевает пройти через протоки и затопляет весь лес. Тогда сообщение по тропе прекращается. Путники, которых случайно застанет здесь непогода, карабкаются через скалы и в течение целого дня успевают пройти не более 3 или 4 километров. В полдень мы остановились на большой привал и стали варить чай. При выходе из поста Ольги Балк дал мне бутылку с ромом. Ром этот я берег как лекарство и давал его стрелкам пить с чаем в ненастные дни. Теперь в бутылке осталось только несколько капель. Чтобы не нести напрасно посуды, я вылил остатки рома в чай и кинул ее в траву. Дерсу стремглав бросился за ней. «Как можно ее бросай? Где в тайге другую бутылку найди?» — воскликнул он, развязывая свою котомку. Действительно, для меня, горожанина, пустая бутылка никакой цены не имела. Но для дикаря, живущего в лесу, она составляла большую ценность. По мере того, как он вынимал свои вещи из котомки, я все больше и больше изумлялся. Чего тут только не было. Порожний мешок из-под муки, две старенькие рубашки, свиток тонких ремней, пучок веревок, старые унты, гильзы от ружья, пороховница, свинец, коробочка с капсулями, полотнище палатки, козья шкура, кусок кирпичного чая вместе с листовым табаком, банка из-под консервов, шило, маленький топор, жестяная коробочка, спички, кремень, огниво, труд, смолье для растопок, береста, еще какая-то баночка, кружка, маленький котелок, туземный кривой ножик, жильные нитки, две иголки, пустая катушка, какая-то сухая трава, кабанья желчь, зубы и когти медведя, копытца кабарги и рысьи кости, нанизанные на веревочку две медные пуговицы и множество разного хлама. Среди этих вещей я узнал такие, которые я раньше бросал по дороге. Очевидно, все это он подбирал и нес с собой. Осматривая его вещи, я рассортировал их на две части и добрую половину посоветовал выбросить. Дерсу взмолился. Он просил ничего не трогать и доказывал, что потом все может пригодиться. Я не стал настаивать и решил впредь ничего не бросать, прежде чем не спрошу на это его согласия. Точно боясь, чтобы у него не отняли чего-нибудь, Дерсу спешно собрал свою котомку и особенно старательно спрятал бутылку. Около черных скал тропа разделилась. Одна, правая, пошла в горы, в обход опасного места, а другая направилась куда-то через реку. Дерсу, хорошо знающий эти места, указал на правую тропу. Левая, по его словам, идет только до зверовой фанзы Цу-Жун-Гоу, и там кончается. Сразу с привала начинается подъем, но до самой вершины тропа не доходит. С километра она идет косогором, а затем опять спускается в долину. К вечеру небо снова заволокло тучами. Я опасался дождя, но Дерсу сказал, что это не туча, а туман, и что завтра будет день солнечный, даже жаркий. Я знал, что его предсказания всегда сбываются, и потому спросил его о приметах. «Моя так посмотри, думай, воздух легкий, тяжело нету». Гольд вздохнул и показал себе на грудь. Он так сжился с природой, что органически всем своим существом мог предчувствовать перемену погоды. Как будто для этого у него было еще шестое чувство. Дерсу удивительно приспособился к жизни в тайге. Место для своего ночлега он выбирал где-нибудь под деревом между двумя корнями, так что дупло защищало его от ветра. Под себя он подстилал кору пробкового дерева, на сучок где-нибудь вешал унты так, чтобы их не спалило огнем. Винтовка тоже была рядом с ним, но она лежала не на земле, а покоилась на двух коротеньких сошках. Дрова у него всегда горели лучше, чем у нас. Они не бросали искр, и дым от костра относило в сторону. Если ветер начинал меняться, он с подветренной стороны ставил заслон. Все у него было к месту и под рукой. По отношению к человеку природа безжалостна. После короткой ласки она вдруг нападает и как будто нарочно старается подчеркнуть его беспомощность. Путешественнику постоянно приходится иметь дело со стихиями. Дождь, ветер, наводнение, гнус, болото, холод, снег и так далее. Далее самый лес представляет собой стихию. Дарсу больше нас был в соответствии с окружающей его обстановкой. Следующий день, 7 августа. Как только взошло солнце, туман начал рассеиваться, и через какие-нибудь полчаса на небе не было ни одного облачка. Роса перед рассветом обильно смочила траву, кусты и деревья. Дарсу не было на биваке. Он ходил на охоту, но неудачно, и возвратился обратно как раз ко времени выступления. Мы сейчас же тронулись в путь. По дороге Дарсу рассказал мне, что истори к западу от Сихоте-Алиня жили гольды, а с восточной стороны — удыгейцы, но потом там появились охотники-китайцы. Действительно, манзовские охотничьи шалаши встречались во множестве. Можно было так соразмерить свой путь, чтобы каждый раз ночевать в балагане. Километров через 10 нам пришлось еще раз переправляться через реку, которая разбилась на множество проток, образуя низкие острова, заросшие лесом. Слои ила, бурелом, рытвины и пригнутый к земле кустарник — все это указывало на недавнее большое наводнение. Вдруг лес сразу кончился, и мы вышли к полянам, которые китайцы называют сяянь лаза. Их три. Первая длиной в 2 километра, вторая метров в 500, и третья самая большая, занимающая площадь в 6 квадратных километров. Поляны эти отделены друг от друга небольшими перелесками. Здесь происходит слияние Лифудзина с рекой Синанцей, по которой мы прошли первый раз через Сихоте-Алинь к посту Ольги. Выйдя из леса, река отклоняется сначала влево, а затем около большой поляны снова пересекает долину и подходит к горам с правой стороны. Дальше мы не пошли и стали биваком на берегу реки среди дубового редколесья. Возвратившиеся с разведок казаки сообщили, что видели много звериных следов и стали проситься на охоту. Днем четвероногие обитатели тайги забиваются в чащу, но перед сумерками начинают подыматься со своих лежек. Сначала они бродят по опушкам леса, а когда ночная мгла окутает землю, выходят пастись на поляны. Казаки не стали дожидаться сумерек и пошли тотчас, как только развьючили лошадей и убрали седла. На биваке остались мы вдвоем с Дарсу. Сегодня я заметил, что он весь день был как-то особенно рассеян. Иногда он садился в стороне и о чем-то напряженно думал. Он опускал руки и смотрел куда-то вдаль. На вопрос, не болен ли он, старик отрицательно качал головой, хватался за топор и, видимо, всячески старался отогнать от себя какие-то тяжелые мысли. Прошло 2,5 часа. Удлинившиеся до невероятных размеров тени на земле указывали, что солнце уже дошло до горизонта. Пора было идти на охоту. Я кликнул Дарсу. Он точно чего-то испугался. «Капитан», — сказал он мне, и в голосе его зазвучали просительные ноты. «Моя... не могу, сегодня охота ходи». «Там...» — он указал рукой в лес... «Помирай есть моя жена и мои дети». Потом он стал говорить, что по их обычаю на могилы покойников нельзя ходить. Нельзя вблизи стрелять, рубить лес, собирать ягоды и мять траву. Нельзя нарушать покой усопших. Я понял причину его тоски, и мне жаль стало старика. Я сказал ему, что совсем не пойду на охоту и останусь с ним на биваке. В сумерки я услышал 3 выстрела и обрадовался. Охотники стреляли далеко в стороне от того места, где находились могилы. Когда совсем смерклось, возвратились казаки и принесли с собой козулю. После ужина мы рано легли спать. Два раза я просыпался ночью и видел Дарсу, сидящего у огня в одиночестве.